Глава 38. Ангелина. Ресторан отеля, куда боссы привозят меня, просто роскошный. Абсолютно не представляю, кого мы должны встретить тут. С недавних пор мне приходится привыкать не задавать вопросов, потому что Макс с Эдом не особо спешат посвящать меня в свои грандиозные планы. Подходим к бару. «Два виски и сок», — делает заказ Эд. «Слушай», — усмехается Макс. «А почему ты хлещешь в вискарь, будто мы в Москве? Давай что-нибудь поинтереснее, а? Мы же на отдыхе!» «Я не изменяю своим предпочтениям!» При этих словах Эд выразительно смотрит прямо мне в глаза. «Если уж что-то полюбил, то навсегда!» Мне становится неловко и опускаю взгляд. Сердце ускоряет свой ритм. Ведь Эд сейчас не о виске говорил. Но почему он все время выражается так иносказательно? Неужели сложно сказать напрямую? Эти признания были бы весьма кстати, когда я узнала, что беременна. В тот момент я безумно хотела услышать это, но Эд почему-то промолчал. Что ж, теперь мой черед. Я делаю вид, что не замечаю его намеков, и отворачиваюсь. «Жизнь состоит из перемен», — Макс хлопает Эда по плечу. «Постоянство только в смерти, дружище». Я попиваю прохладный апельсиновый сок и оглядываюсь. Шикарно разодетые мужчина и женщина разговаривают на незнакомом языке. «Ты видишь его?» – спрашивает Макс. «Пока нет». Эд сканирует глазами помещение. Внезапно его взгляд останавливается на ком-то в противоположном конце зала. Я смотрю в том же направлении, но не вижу никого из своих знакомых. «Вот там!» – Эд негромко говорит Максу. «На 9 часов». Теперь блондин поворачивается влево, и на его мужественном лице появляется хищное выражение. Он будто коршун, что увидел свою добычу. Пальцы Эда переплетаются с моими, и он легонько тянет меня за собой. Лавируя между столиков, мы движемся вперед, к пока еще неизвестной мне цели. Когда перед нами остается только один столик, в самом углу я замечаю мужчину, сидящего к нам спиной. Когда он оборачивается в полупрофиль, я внезапно узнаю Александра, коммерческого директора Макса, того самого мужчину, что угрожал мне судом и чуть ли не до истерики довел, не пуская в бизнес-центр на встречу с боссом. Если бы не он тогда, возможно, вся наша история могла бы сложиться иначе. «Привет, Санек!» Рука Макса обрушивается на плечо сидящего мужчины. От неожиданности тот дергается в противоположную сторону. Но там уже стоит Эд, ловит его. «Стоять!» Сурово предупреждает он, хватая Сашу за пиджак. «Максим, Эд!» — лепечет бывший коммерческий директор. «Не ожидал вас тут увидеть!» Его губы становятся белыми от ужаса, руки начинают дрожать. Так странно видеть такой неподдельный испуг на лице сильного мужчины. Мне аж не по себе становится. «А мы вот как раз тебя ищем!» Макс свирепо смотрит на него сверху вниз. «Я...» — снова мямлит он. «Я не хотел, меня заставили, Макс, пойми!» «Ага», — хмыкает босс. «1000 зеленых купюр были весьма настойчивы, и ты не смог отказать им?» «Я тебе отдам их, Макс!» Мужчина начинает дрожать. «Вам с Эдом забирайте все!» «Сперва ты извинишься перед Линой». Эд наступает на него. «А потом поедешь с нами, разговор есть». Он многозначительно хрустит костяшками пальцев. «Давайте решим все мир...» Начинает он, но договорить не успевает, потому что все трое вдруг поднимают свои головы. В проеме двери, что, видимо, ведет в дамскую комнату, буквально в паре метров от нас стоит Ева, моя юрист, которую, как объяснили мне еще в деревне боссы, они днем с огнем искали и не нашли. У меня голова начинает гудеть от такого совпадения, однако мое замешательство – ничто по сравнению с лицами Макса и особенно Эда. Тот, кто всего 10 минут назад заверял меня в том, что иногда не изменяет своим пристрастиям, теперь вовсе на меня не смотрит. Красивая брюнетка замирает на секунду, смотрит сначала на Эда, а потом на Макса, и начинает пятиться к заднему выходу. «Останься с ними», — бросает абсолютно заколдованный Эд. «Я догоню ее». Макс кажется пораженным не меньше. Он стоит, не шелохнувшись, какое-то время. В момент, когда Эд начинает преследовать Еву, Саша вдруг резко вскакивает на ноги берет в руки стул и кидает им в нас с Максом. Запоздало босс вскидывает руки и прыгает вперед, загораживая меня от удара. Я успеваю только испугаться, когда предмет мебели сбивает Макса с ног. Он падает, а Саша, расталкивая гостей, бежит по направлению к выходу.